Евгений Чеширко. Закрайсветовские хроники. Первое. Погода в тот день была просто замечательной. Солнце, еще яркое, но уже склоняющееся над горизонтом, освещало дорогу, которая бугрилась под колесами автомобиля. Обычно в таких случаях говорят, дорога стелилась, но стелиться она прекратила еще километров 15 назад. В свое время навигатор приятным женским голосом сообщил Ярославу, что найден короткий путь, и чтобы им воспользоваться, нужно прямо здесь свернуть с трассы на проселочную дорогу. Верить навигаторам довольно глупое занятие, но женский голос прозвучал так спокойно и убедительно, что Ярослав, практически не сомневаясь, свернул в указанном направлении. Прошло уже около получаса, и последние несколько минут Ярослав очень громко и достаточно эмоционально пытался доказать женщине из пластиковой коробочки, что она была очень неправа. Женщина, как это часто бывает, просто молчала, и, наверное, даже отвернулась спиной от экрана, скрестив руки на груди и иногда бросая через плечо испепеляющие взгляды. В конце концов, ей надоели нравоучения, и, пикнув пару раз напоследок, навигатор отключился. «Чего и следовало ожидать», — философски заметил Ярослав и постучал пальцем по экрану. Что, впрочем, никак не повлияло на настроение виртуальной девушки. Навигатор выключился совсем, и включаться обратно отказывался. С того момента, как Ярослав свернул с трассы, пейзаж особо не изменился. Холмистая, заросшая зеленым ковром местность радовала глаз. Но, к сожалению, она никак не радовала самого Ярослава. Солнце висело уже над самым горизонтом, а дорога становилась все хуже и хуже. Возвращаться не хотелось, да и возвращаться было некуда. Все началось вчера вечером. В выглаженных брюках и белой рубашке он сидел за столиком кафе напротив своей девушки с красной коробочкой в потеющей ладони. Говорят, что предложение руки и сердца — это волнующее событие. Это правда. Особенно, когда объект желаний, вместо того, чтобы сказать «Да, я согласна!», расплакаться или, наоборот, неожиданно станцевать румбу на столе, грустно вздыхает и опускает глаза, а потом говорит, что, к сожалению, выйдет замуж за другого, и что «ты совсем в этом не виноват, а причина во мне», ну и дальше по списку самых глупых фраз. Надо отметить, что Ярослав перенес это событие стойко. Он не стал устраивать сцен, а просто тихо и мирно покинул кафе, оставив своей несостоявшейся невесте кольцо вместе с коробочкой на память. Ночью он не спал, а под утро загрузил в машину все свои немногочисленные пожитки и поехал, куда глаза глядят. Причем сделал это оригинально. Закрыл глаза и ткнул наугад несколько раз пальцем в навигатор. После фразы «маршрут проложен» он завел двигатель и включил первую передачу, предоставив судьбе решать, куда именно будут смотреть его глаза. События вчерашнего вечера до сих пор проносились перед мысленным взором Ярослава. В сгущающихся сумерках он даже не сразу заметил покосившийся дорожный указатель на обочине, не особо отличавшийся от самой проезжей части. Уже проехав, он притормозил и включил заднюю передачу. Двигатель пару раз что-то прорычал на своем механическом языке и замолчал. «Впрочем, это неудивительно совсем», — стараясь сохранить спокойствие, заметил Ярослав, а затем добавил еще несколько слов, которые неприлично произносить, но они почему-то иногда сглаживают неприятные эмоции. Во время монолога он периодически постукивал кулаком по рулю, пассажирскому сиденью и еще нескольким местам, по которым можно было постучать, не причинив особого вреда ни себе, ни автомобилю. После нескольких безуспешных попыток завести двигатель, он вышел из машины. Сумерки уже притянули за собой ночную темноту, когда Ярослав хлопнул капотом машины, так и не поняв, что именно пришло в неисправность. Луна еще не вышла, поэтому вокруг было темно, как в безлунную ночь посреди поля. Только сейчас он заметил, что вдалеке, по направлению его движения мелькают огоньки. Решив, что лучше сходить за помощью, чем сидеть всю ночь в машине, Ярослав еще раз попытался ее завести, но после еще одной попытки махнул рукой и направился в сторону огоньков. «Хозяева!» Ярослав постучал рукой в деревянную дверь и прислушался. «Хозяева, откройте, помощь нужна!» «Чего орешь?» Дверь распахнулась, и на пороге возник невысокий старик в трико с растянутыми коленками и клетчатой рубашке с подвернутыми рукавами. В руках он держал кружку с чем-то очень ароматным и, судя по всему, вкусным. «Тут дело такое, понимаете, моя машина...» Ярослав осекся, увидев, что старик, не дослушав его, спокойно развернулся и зашаркал куда-то в глубину домика, оставив дверь открытой. Немного постояв на крыльце, он решил зайти в дом и повторить свою просьбу. «Вы извините за мою навязчивость, но так вышло, что у меня заглохла машина. В вашей деревне нет, случайно, автомастерской?» «Есть, конечно. А ты вообще чьих будешь?» Старик сидел в кресле на кухне и, помешивая ложкой свой напиток, близоруко щурился на ночного гостя. «Я не местный, просто проезжал мимо и...» «Мимо?» — усмехнулся дед. «У нас мимо никто не проезжает, ты мне тут не заливай. Говори, кто такой?» «Ярослав меня зовут». «И откуда ты такой нарядный тут появился? Из 3 9 земель вы, что ли?» «Смешно», — улыбнулся Ярослав. «Кстати, а как ваша деревня хоть называется?» «Указатели не видел, что ли?» «За край Светова», — ответил старик и звучно отхлебнул из кружки. «Интересное название. Даже не слышал о таком ни разу. А почему так назвали?» Старик удивленно посмотрел на парня. «Как это почему?» «Потому что на краю света находится». «Правда?» — рассмеялся молодой человек. «А вам не присылали письмо лет 800 назад с сообщением о том, что Земля оказывается круглая?» «Ну, круглая. И что?» — серьезно ответил дед. «А, это вы так шутите! Простите, я не понял сразу. Целый день за рулем, поэтому плохо соображаю». «А зачем ты целый день за рулем? Сейчас днем все нормальные люди спят». «Да? А я думал, что спать нужно ночью. Вот я бы сейчас не отказался вздремнуть 8 часов. Только вот надо с машиной сначала решить вопрос». «Это ты правильно говоришь. Но у нас же сейчас уборка вовсю. Лунь, трава, ночножаны, темнодоры. Дел много. Как уберем все, так можно будет и ночью спать». Ярослав немного опешил от такого набора непонятных слов, но не подал виду, решив, что старик немного не в себе. А лучшим способом общения с такими людьми является кивание головой и поддакивание. «Темнодоры, это да!» — с умным лицом протянул Ярослав. «Так что там с автомастерской? А где твоя машина?» «А вот там!» — махнул он рукой себе за спину. «Ехал-ехал, а она ни с того ни с сего взяла и...» «Подожди!» — старик поставил кружку на стол и нахмурил брови. «Еще раз покажи, откуда ехал». «Ну, оттуда! Там дорога!» «Почти дорога!» «Сдается мне, мил человек, что запутался ты. С той стороны никто никогда не приезжает и не приходит. Там край!» Старик глубокомысленно поднял вверх указательный палец. «Край чего?» «Край света». Ярослав ненадолго замолчал, пытаясь оценить адекватность сидящего перед ним старика. «Никто не приходит из-за края». «И никто туда не уходит», — сказал дед и отхлебнул из кружки. «А я тогда откуда приехал? А кто ж тебя знает? Я сам у тебя это спрашивал». «Ладно, дед», — кивнул Ярослав, — «с этим потом разберемся. Ты мне скажи, переночевать-то можно у тебя? С ног валюсь, сил нет. А завтра встану, машину починю и дальше поеду». «Да ложись, конечно, где тебе удобно. Только вот куда ты поедешь-то дальше?» «Не знаю еще», — пожал плечами Ярослав. «Дальше поеду». «А поработать у нас не хочешь? Кем?» «Ну, например, председателем нашей деревни». «Вот это ты загнул, дед», — рассмеялся парень. «Что ж, у вас самих на такую теплую должность никого нет, что ли?» «Так не хочет никто там работать». «Ну, нет так нет. Мое дело предложить, как говорится. Просто уже второй месяц не можем себе председателя найти». «Как это?» Да у нас глотки грызут за такие места, а вы найти не можете? Где это у вас? Ну, у нас. Там. Ярослав почесал затылок и решил не упоминать свое место жительства, чтобы снова не возвращаться к обсуждению больных представлений старого человека о всяких краях света. В нашей деревне, в общем. Работящие, значит, люди у вас живут. Не понял, а как это связано? Здрасте. Так там работать нужно и днем, и ночью. За всем следить, всем помогать, кто нуждается в чем. Суды тоже на нем висят. В общем, работы завались, а платят мало. Кто ж захочет себе такую должность? Ярослав с недоверием покосился на старика. А у вас что, не воруют, что ли? А это тут при чем? Удивился старик. Ну, как вам сказать, здесь есть определенная связь. А зачем председателю воровать? Для этого воры есть. У нас пятеро вроде бы. Недавно вот соседского мальчуга на себе в ученики взяли. Так что теперь 5,5 получается. У вас что, вор — это профессия такая? А ты как думал? Воровать тоже надо уметь. Вот есть у человека талант к этому, что с ним делать? Идет он в воры, учится несколько лет, а потом уже работать начинает. Но они, кстати, тоже немного получают. У них тоже зарплата, что ли? — рассмеялся Ярослав. — Вот ты чудной! — помахал головой старик. — А кто ж за бесплатно работать будет? Они ж все, что стащили, потом людям возвращают. А они им с этого процент определенно отдают. Ярослав снова замолчал, обдумывая услышанное. — А деревне какая польза от них? — спросил он. — Как это какая? Налоги платят? — Платят. — По деревне без дела не шатаются? — Не шатаются. Плюс ко всему, каждую неделю отчеты предоставляют. У кого замок слабый, у кого окно на соплях держится, у кого в сарае петли на двери проржавели. Люди потом идут и исправляют все упущения. В общем, одна польза от них. А если поймают его, то что? Как что? Коль поймают на воровстве, то он сам платит тому, кто его поймал. Так сказать, штраф за этот, за непрофессионализм. Так что для всех выгода есть. И для них, и для тех, кто поймал, и для деревни. Все по-честному. Дед поднялся с кресла и посмотрел на Ярослава. «Ладно, вижу, глаза у тебя уже закрываются. Ложись, отдыхай. Завтра посмотрим, что там с твоей машиной». «А где лечь-то?» «Где хочешь, там и ложись». Старик заглянул в кружку и, выплеснув остатки в раковину, вышел из кухни. Через секунду где-то в глубине дома скрипнула дверь, и Ярослав остался один. «Странный какой-то этот дед. Несет какую-то чушь». Буркнул он себе под нос и прилег на невысокий старый диванчик, который он заметил, когда еще только вошел сюда. «Ну, ничего. Завтра разберемся». «Завтра». Тяжелые веки сами опустились, и Ярослав провалился в крепкий сон.